ждали, им рассказывали, что он там где-то кому-то являлся, и они не ждали его. И он пошел к ним и сказал: «Мир вам». Так и я вам говорю: «Мир вам, церковь». Давайте откроем наши Библии. Послание филиппийцам, последняя глава, 4. Сегодня закончим это послание. Если у вас нет Библии, можете поднять руку, и Юра вам даст Библию. Очень интересное послание, и те, кто давно уже со Христом, кто давно верит и много раз читал это послание, тот, наверное, знает всю предысторию того, когда писал это послание апостол Павел и в каких обстоятельствах сложных он находился. Но для меня лично каждый раз, и даже этот раз, когда мы изучали в церкви это послание, оно открывалось по-своему и по-новому. Даже сегодня я думал над тем, что записано в этом послании, и ну, тоже оно по-новому для меня открылось. Всегда вы знаете, что послание филиппийцам – это послание радости называют. И ну, это очень интересно, сильно. Когда вот Джон упоминал о том, что апостол Павел, он пишет это послание, находясь в вузах и прикован к римскому солдату, но когда мы как-то слышим это, то это достаточно далеко от нас. Нет ни римских солдат, ни уз вокруг нас, и нам достаточно сложно это понять. Но если мы такой взгляд, просто сделаем обзор и посмотрим на все эти главы, то интересно, что апостол Павел, он именно на это обращает основное внимание, на свое положение и на то, что даже в этом положении он может иметь радость. Основная мысль этого послания – это обстоятельства в нашей жизни и наш ответ на эти обстоятельства. Давайте прочитаем. 4 глава с 8 стиха и до конца главы. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за эти обетования, Господи, за то, что мы все можем в Тебе, все можем благодаря Твоей силе, которую мы черпаем в Тебе. Мы просим сейчас Духом Святым, открой, Господи, это слово нам. Открой наши сердца, Господь, забери всякую суету, всякую пелену, которая мешает нам принимать Твое слово живое, питаться им. Отче, мы молимся о том, чтобы те истины, которые сегодня Ты донесешь каждому сердцу, мы молимся о том, чтобы эти истины не стали реальными в нашей жизни, Господь. Мы хотим все больше и более становиться похожими на Тебя. Мы просим, пусть через это служение мы хотя бы чуточку больше станем любить Тебя и окружающих нас людей. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь. В прошлое воскресенье мы смотрели первую часть этой главы, и рассмотрены интересные мысли. Павел говорит о практической жизни, о том, как нужно поступать. Он говорит о радости христианской. Он говорит о том, что мы должны всегда радоваться, независимо от обстоятельств. Он говорит в 6-7 стих, известный многим, о нашем отношении к тем обстоятельствам жизненным, в которых мы оказались, как мы должны к ним подходить и с чем мы должны к ним подходить. Мы знаем то, что мы должны подходить к ним с молитвой. И с молитвой, в которой нет ни капли сомнения в том, что Бог не может позаботиться о нас или не может дать ответ. 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И уже в этом стихе апостол Павел говорит о том, что мир Божий, он соблюдет наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Дальше, когда он переходит к следующему стиху, то идет перечисление таких прилагательных, каких-то характеристик, которые очень приятны слуху, которые характеризуют нечто такое хорошее, и с одной стороны как-то сложно подобрать одно общее какое-то понятие, о чем он хочет сказать. Но если мы посмотрим на все то, о чем он говорит в 8 стихе, он говорит о том, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, то, конечно же, все это мы можем найти в нашем Господе Иисусе Христе. Все это есть в Нем. И в этом 8 стихе он говорит о том, что мы должны помышлять обо всем этом. Знаете, сейчас мир, в котором мы живем, я все больше читаю там в прессе, в интернете, и люди называют этот период и как-то отношение людей к этому миру как потребительское отношение. И вообще общество, оно сейчас это общество потребителей. Люди все время стремятся потреблять больше, потреблять все лучшее. Все больше их мысли, они устремлены именно в этом направлении. И интересно, что не только их мысли направлены в этом, но когда они направляют свои мысли туда, то все их устремления, все их цели, все их приоритеты направлены туда же. Сейчас в Украине бум кредитования. Я тоже работаю с кредитами и очень много слышу о том, что происходит. Буквально там возрастает в несколько раз покупки людей. И очень часто это заканчивается плохо для людей, потому что на самом деле они не умеют обращаться с этим. И для них вот это вот желание просто потребить какое-то благо, оно становится даже выше, чем разумный смысл, чем какое-то разумное понимание. Они не осознают то, что они реально не могут обладать этим, не могут заплатить за это, но их желание, оно сильнее, чем разумный смысл. То есть желание, которое появляется в них благодаря рекламе, благодаря каким-то их родственникам или друзьям, которые показали им, что они имеют что-то, оно превозобладает их. И эта мысль, которая зародилась в них, эти эмоции, они заставляют их идти на какой-то поступок. Совершать глупые вещи. Совершать вещи, из-за которых потом рушатся семьи, из-за которых потом люди теряют вообще спокойствие, они не могут спать. Мысли этого общества, они направлены в этом направлении сейчас. Это общество потребителей. И интересно то, что на самом деле наши мысли, они подвержены очень сильному влиянию. И апостол Павел, он, конечно же, понимает это. И он, конечно же, обращает на это особое наше внимание. Сатана очень легко может действовать через наши мысли. Как только мы направляем нашу мысль куда-то, то тотчас мы полностью устремляемся туда. Тогда, когда в нашем сердце, в нашем разуме он не будет заполнен чем-то, обязательно найдется что-то, что его заполнит. Обязательно этот мир и то, что описано в первом послании Иоанна, 5 главе, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, она обязательно заполнит все это. Павел указывает нам на то, куда должны быть направлены наши мысли. Куда, в чем мы должны, на что мы должны концентрировать наше внимание. что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Интересно то, что мы очень часто искушаемся через наши мысли. Недавно прочитал такую мысль, то, что вопрос задают, почему много диет, которые сейчас существуют, они неэффективны? Ответ простой. Потому что люди, они постоянно думают о еде. Они выбрали какую-то диету, но тем не менее, они постоянно думают о еде. Они думают о том, что есть, что не есть. И поэтому постоянно их внимание сконцентрировано на этом. Они думают об этом, и чем больше они говорят себе, я не должен это есть, тем сильнее возникает в них это желание. И точно так же, когда вы сидите здесь, и кто-то рядом там зевнет, то вам почему-то тоже захочется зевнуть. Это очень интересно. И точно так же происходит и в наших мыслях. Когда наша мысль не направлена на Иисуса Христа, когда наша мысль не направлена на Слово Божье, и когда мы, если все это как-то подытожить и взять общее, когда мы не ходим по духу, то сатана имеет очень легкий доступ к нашим мыслям. А соответственно и к тем делам, к тем поступкам, тем словам, которые мы будем совершать. Соответственно, Павел указывает нам, куда должны быть наши, направлены наши мысли. Мы должны заполнять наши мысли Словом Божьим. Мы должны питаться от Него, для того, чтобы не было места этим мыслям, которые пытаются атаковать нас с разных сторон. Тогда, когда мы будем наполнены, тогда ничто не сможет войти в нас плохого, но из нас будет только исходить доброе. В Библии написано: «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни». Сказано образно, можно сказать так, о нашем разуме. Мы должны хранить наш разум. Как мы можем это делать? Мы можем, конечно, поставить какую-то преграду и будем говорить себе, допустим, человек будет говорить, я не должен курить. И чем больше он будет повторять себе это, тем больше он будет сосредотачиваться на этой вредной привычке. Тем больше в нем будет, он будет возжигать себе эту жажду. Чем больше он будет говорить, я не должен, я как-то должен подавлять в себе эти похотливые мысли или все, что во мне, какое-то желание возникает, тем больше он будет концентрироваться на этом, и тем больше сатана будет действовать на него. Иисус, мы не видим то, что в Библии нас призывают бороться с дьяволом и сатаной. Но в Библии указано о том, что нам нужно противостать дьяволу, и он убежит от нас. Как мы можем противостать? Только силой Иисуса Христа. Наши силы, их очень мало. И сатана будет смеяться над нами, если мы скажем просто верую, которая во мне, ты не можешь действовать во мне. Он рассмеется на самом деле, потому что вера, которая в нас, ее, как Иисус сказал, как горчичное зерно. Братья и сестры, мы должны все наши мысли направлять на то, что истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. В 9 стихе он говорит о том, что «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мера будет с вами». Мы же раньше, когда мы изучали 3 главу, вы помните, да, то, что апостол Павел уже один раз он говорил «Смотрите на меня, берите пример с меня». Вот я жил среди вас, и вы видели мой пример, вы видели мою жизнь, вы видели, на что я устремлял мои мысли, какие были мои приоритеты. Берите пример с меня. Такое, с одной стороны, дерзкое заявление, но я думаю, апостол Павел, он имел такое право говорить. И действительно, филиппийцы, они видели в нем пример. Когда он жил среди них, когда он служил, они видели пример в нем. В послании Римлянам, 12 главе, 21 стихе, апостол Павел говорит такую фразу. Римлянам, 12 глава, 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это то, о чем мы говорили. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Мы должны побеждать добром. Только тогда, когда наши мысли заполнены добром, только тогда мы победим зло. Послание Римлянам, 12 глава, 1-3 стих. Точно так же апостол Павел обращается к этой церкви в Риме. Говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Второй стих. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, и не сообразуйтесь с веком сим». Апостол Павел призывает нас изменить наше мышление, преобразовать наше мышление и направить его на Иисуса Христа. С 10 стиха и до 20 апостол Павел говорит о той помощи, которую филиппийцы оказали ему в то время, как он был в нужде. И он благодарит их за ту помощь, которую они оказали ему подаянием. Он говорит, я очень обрадовался, когда вы снова стали помогать мне. Действительно, я думаю, ему очень приятно было то, что филиппийцы, они выразили свою любовь, и они выразили свою любовь действенно. И он говорит о этом очень скромно, для того, чтобы и не обидеть филиппийцев в том, что они раньше не имели возможности помочь им. Поэтому он говорит в 11 стихе, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Он говорит о том, что независимо от того, в каком положении я нахожусь, нуждаюсь ли я или у меня всего достаточно, но та помощь, которую вы оказали мне, она очень приятна, потому что в этом я увидел проявление вашей любви. И Библия, интересно, Библия очень много говорит о нашем отношении к финансам, к деньгам. И, ну, это удивительно, но сам Иисус, он очень часто говорил об этом, потому что часто это занимает все наши мысли. И все наши приоритеты, они сконцентрированы на этом. На прошлой конференции церкви Голгофы проповедовал один брат из Венгрии, Бадаган Джолт, и он сказал там два хороших семинара о отношении христиан к финансам. И действительно основано на Библии, поэтому если у вас есть желание как-то услышать такое, то у меня есть диск, и я могу всем вам дать. И для меня это было большое ободрение, потому что на самом деле, я думаю, у христиан возникает очень много вопросов, связанных с финансами. И мы много слышим плохого, когда в церквях говорят каждые 20 минут о деньгах, о финансах, о всем таком. Но на самом деле это часть нашей жизни. И мы точно так же должны понимать, какую часть это занимает и как Бог смотрит на это. Апостол Павел явил пример того служителя для каждого из нас. Он явил пример довольства в любых обстоятельствах. В 12 стихе он говорит, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Он все это испытал. Были моменты, когда у него нечего было есть, он просто садился и начинал делать эти палатки. Потом, возможно, у него еще требовалось какое-то время, чтобы эту палатку кому-то продать. И только тогда он мог купить себе что-то. Возможно, были моменты, когда приходили к нему братья с других церквей, и они приносили как благовонное курение то, что церкви дали ему. Не знаю, что это было. Может, какие-то бананы или апельсины. Но ему очень приятно это было. Он видел в том, что эти люди, они понимают смысл того, что он делает, и он никогда от них ничего не требовал взамен. Он от них ничего не требовал. Он хотел, чтобы они сами в своем сердце увидели нужду в этом, чтобы они проявили свою любовь. И те, кто ходит в эту церковь, наверное, знают, что Джон не очень часто говорит о финансах, о пожертвованиях, о подаянии. Ну, я бы сказал, даже я вообще, может быть, раз слышал. И на самом деле в Библии очень много сказано. И когда мы читаем, то Дух Святой, Он действует в нас, и Он говорит. И очень интересный стих записан в первом послании Тимофея, 6 глава, 6 стих. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, к этому молодому служителю, дает свои наставления. И я думаю, ему, как молодому парню, возможно, которого есть много дарований и талантов, у которого есть какие-то, возможно, жизненные амбиции, который хотел как-то реализовать свои таланты. Возможно, что-то ему передал его отец или мать. Апостол Павел дает такое наставление. Первое послание Тимофея, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Этот стих когда-то мне очень понравился. Сильно, можете ли вы сказать о себе, о том, что вы благочестивы и довольны? Вы можете точно знать, что это великое приобретение. Когда человек может так сказать, то, я не знаю, действительно, мир Божий почивает на нем. Действительно, мир Божий в его сердце, когда он может так сказать. И апостол Павел так и говорит, 13 стих, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он говорит это, исходя из всех предыдущих стихов, которые мы прочитали, исходя из тех обстоятельств, которые он описывает, в которых он жил. Второе послание Коринфянам, последние главы, он очень много говорит о том пути жизненном, который он прошел, и он свидетельствует этой церкви в Коринфе о том, что ему приходилось перенести. Он свидетельствует им о том, что он ничего не требовал от них, когда он был с ними, он ничего не просил от них, хотя он имел на то право. И я думаю, это было такое сильное обличение для этой церкви. Они действительно почувствовали то, что апостол Павел, он исполнял свое служение, не требуя ничего взамен. Он искал лишь в них изменения, он искал лишь в них того плода. И после всего этого описано, апостол Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И он не говорит, «Я могу все сделать». Он не говорит то, что благодаря всему моему опыту накопленному, благодаря тому, что я 5 или 10 лет со Христом, вот у меня уже такой опыт христианский, я могу теперь все сделать. Но он говорит о том, что благодаря той силе, которую он черпает в Иисусе Христе, он теперь может все перенести. Он может жить и в скудости, он может жить и в изобилии. Он может и терпеть голод, и насыщаться. Он может жить в обилии и в недостатке. Потому что он понимает, то, что Иисус Христос, он контролирует все обстоятельства в его жизни. Абсолютно все. Независимо от того, какие обстоятельства сегодня в вашей жизни. Вы можете сказать то, что Иисус Христос, он действительно контролирует эти обстоятельства. И в нашем сердце мы должны гнать всякое сомнение и всякая мысль о том, что, ну, возможно, Бог забыл или не видит того, что происходит в нашей жизни. 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий, который превыше всякого ума, который даже превыше нашего ума. Интересную фразу однажды сказал Хадсон Тейлор. Это человек, который очень много был миссионером в Китае. И много проповедовал там, и, можно сказать, всю свою жизнь посвятил этому, и был большой плод от этого служения. Он однажды сказал о том, что Божий труд, исполняемый по воле Божьей, никогда не будет нуждаться, иметь нужды в Божьих деньгах. Божий труд, исполняемый по воле Божьей, никогда не будет испытывать нужды в Божьих деньгах. И люди часто в своем стремлении идти и свидетельствовать этому миру, они забывают о том, действительно ли Бог благословляет это, действительно ли средства, которые они прилагают к этому, они Божьи. Действительно ли средства и инструменты, которыми они действуют, это то, что Бог желает. То, что Бог благословит, оно будет благословено и всем необходимым, и всеми финансами. И интересно, что даже в нашей церкви, когда мы готовим какую-то евангелизацию или какую-то поездку, то происходит точно так же. И мы видим то, что если у нас есть в каком-то там конверте необходимая сумма для этой поездки, то Бог благословил это. Если чего-то не достает какой-то части, то мы молимся о том, чтобы за время оставшееся Бог как-то благословил и дал этот источник. Если же Он не даст, то просто этого не будет. И мы подходим к этому сферой, мы не говорим о том, что вот как-то мы тем самым ограничиваем Бога. Нет, мы не ограничиваем. Но мы ищем его водительство. И Бог способен даже вести даже в этом. 14 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы Фессалонику и раз в два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Он говорит о этом плоде, а возможно даже о том, что это плод Духа Святого, это забота, которую они проявили, это любовь, которая была явлена в действии. Он искал этого в филиппийцах, и он нашел это в них. Я говорю, я получил все избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу вашему слава, нашему слава во веки веков. Аминь. 19 стих, очень интересно, он говорит, после того, как филиппийцы оказали ему это участие подаянием, он дает им такое благословение. Он говорит им: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Иисусом Христом». И очень легко вырвать этот стих из контекста и просто применять его в том, что Бог исполнит всякую нужду вашу. И многие люди так и говорят. Но он говорит это, обращаясь к филиппийцам. И он молится Богу, обращаясь. Он говорит это как молитву. Он произносит это как молитву о них. И он уверен в том, что Бог позаботится о них. Бог исполнит всякую нужду. Интересно то, что даже в Ветхом Завете отношение Бога к тем приношениям, которые израильский народ приносил, оно было разным. Мы помним в самом начале, когда Авраам возвращался с победой, то ему навстречу вышел Мельхиседек, и он принял эту десятую часть, которую Авраам ему дал, как жертву, угодную Богу. И с тех пор это получилось как такой завет между Богом и людьми, когда Авраам, он понял то, что все, что он получил, оно на самом деле принадлежит Богу. И все, чем он обладает, это принадлежит Богу. И тем самым он оказал это почтение, он оказал, проявил свою любовь к Богу. Но затем мысли людей менялись, мысли израильтян менялись, и для них эта жертва, которую они приносили, она стала как законом, она стала как ритуалом, она стала как традицией. И уже в конце Ветхого Завета произошло так, что даже люди вообще даже перестали как-то Бога благодарить, они перестали приносить Ему что-то, сильно отдавать Ему что-то свое. И в псалмах мы читаем о том, что Бог говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Бог ищет отношение нашего сердца. Ему не важно, действительно, что мы отдаем Ему. Ему важно отношение нашего сердца. Мы помним в Евангелии, когда Иисус стоял с учениками в храме, в сторонке, и смотрел на то, как люди подходили и бросали на строительство храма или на поддержание храма. И мы помним эту ситуацию, когда подошел богач и со многими вниманием, обращенным к нему, и, возможно, люди вокруг ахали, положил большую сумму туда. И потом подошла женщина и положила туда, не знаю, там, 20 копеек. Иисус задал ученикам: «Как вы думаете, кто больше положил?» Иисус сказал о том, что это женщина, потому что она отдала все свое пропитание. И это, конечно, образно. Конечно же, ни я, ни Библия не призывают нас как-то жертвовать и отдавать Богу все, что мы имеем на пропитание. Наоборот, в Библии мы читаем о том, что кто не печется о доме своем, тот хуже неверного. Но Бог ищет отношения, Он исследует наше сердце, и Он действительно хочет милости, а не жертвы. Апостол Павел понял это, и именно этого он искал в тех своих учениках, в тех церквях, которые он основал. Именно этого он искал. И он понимал то, что это важно. И на самом деле даже через это Бог преобразует наши сердца. Через это Бог убивает какой-то эгоизм, который есть в нас. Какое-то это то же самое, это потребительское желание. Желание приобретать все больше и больше. Милости хочу, а не жертвы. Действительно, все, что мы имеем, принадлежит Богу. И все это послание, оно говорит о том, что все обстоятельства, в которых мы находимся, Бог контролирует. Это то, что сегодня я когда думал, сильно эта мысль, она пришла мне в голову. О том, что в каждой главе, вот мы читали 3-ю главу, 4-ю главу, Паша говорил, апостол Павел снова и снова повторяет этой церкви и указывает нам, что не смотрите на свои обстоятельства. Не думайте о тех обстоятельствах, в которых вы сейчас находитесь. Доверьтесь Богу. Все свои мысли отдайте Ему. Всегда радуйтесь. Не забудьтесь ни о чем, но молитесь. Молитесь, потому что Бог совершит. Что вы видели во мне, так и поступайте. Что вы слышали от меня, то и совершайте, то и исполняйте. И Бог, Он будет совершать свою работу. Вне зависимости от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. Послание Иоанна, 10 главе, 10 стихе, Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Задайте себе такой вопрос. Можете ли вы сказать, что сегодня вы имеете жизнь с избытком? И мы, когда еще были студентами, благовествовали в общежитиях, используя 4 духовных закона, и там была эта фраза. И мы все время задавали студентам, как вы думаете, что такое жизнь с избытком? И все говорили, ну, наверное, это там квартира, машина, дача, Мерседес. Но мы объясняли им о том, что на самом деле Иисус имел в виду духовную жизнь. Жизнь, которая наполнена смыслом. Жизнь, которая имеет смысл, который не зависит от обстоятельств. Жизнь, приоритеты, которые направлены к Богу. Иисус пришел для того, чтобы дать такую жизнь сегодня и вам. И никакое обстоятельство не может помешать этой работе в нашей жизни. Только если мы не будем готовы просто принимать. Все, что Бог хочет от нас, мы прочитали, мы видим все эти указания. Не заботьтесь, всегда радуйтесь. Все отдавайте Богу. Все свои помышления устремитесь от Него. Все, что нам нужно сделать, это просто принимать то, что Бог уже дал. Просто принять тот контроль, который Бог имеет для нашей жизни. Просто как птенцы под крыльями своей матери, они находятся под охраной, под защитой. Точно так же и мы находимся под Божьей охраной. И снова, глядя на тот образ апостола Павла, который сидит там в тюрьме и пишет этим людям такое послание, они могут думать, ну, ты пытаешься нас ободрить, тем самым ободряя себя, наверное. Может возникнуть такое мнение. Ну как он может говорить, там, всегда радуйтесь, и несмотря на какие обстоятельства, поступайте именно так. Но апостол Павел, он понимал, о чем он говорит. Он понимал о том, что есть эта сила, которая способна в любых обстоятельствах давать эту радость, давать отсутствие, забирать всякое беспокойство, всякое волнение. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе любые обстоятельства нашей жизни, они теряют всякий смысл. То, что Ты все контролируешь, и, Господь, Ты сказал в послании Римлянам, 8 главе, 28 стихе, о том, что любящим Тебя, действующим по Твоему изволению, все содействуют ко благу. Бог, мы верим этому обещанию, и мы верим в то, что независимо от того, в каких обстоятельствах сейчас оказалась наша жизнь, с чем мы сталкиваемся, Господь, то, что Ты все это видишь. И Ты Бог, который наш скорый помощник в бедах. Мы верим в то, что уже сейчас, Бог, Ты действуешь в этих обстоятельствах, действуешь в нашем сердце, желая дать нам мир, покой и спокойствие. Мы верим в то, что уже прямо сейчас Ты желаешь, чтобы мы все свое упование и все свои заботы возложили на Тебя, ибо Ты печешься о нас. Господь, научи нас так доверять Тебе, как апостол Павел. Научи нас черпать свою радость в Тебе, Господь. Научи нас не смотреть на обстоятельства окружающие, на людей, которые часто и порой обижают нас, на людей, которых нам трудно любить, Боже, но дай нам смотреть на Тебя, Бог. И тогда мы сможем любить этих людей, тогда мы сможем преодолевать эти обстоятельства силою Твоей. Тогда мы сможем сказать то, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Благослови нас на это, Господь. Мы просим, расшири наши пределы, Господь. Просим о том, чтобы рука Твоя была с нами. И благослови и сохрани нас от зла, Господь, чтобы нам не горевать. Об этом просим во имя Иисуса Христа. Аминь.